العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Приступаем к изучению книги, которая называется «Итхаф аль-Джамаа», «Дети Ахль-Сунна валь-Джамаа». Книга, посвященная акиде Ахль-Сунна валь-Джамаа, разъяснению акиды Ахль-Сунна валь-Джамаа. Уважаемого выдающегося шейха Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин, рахимахуллаху та'аля, предваряет эту книгу предисловие, которое написано шейхом Абдул-Азиз ибн Базом, рахимахуллаху та'аля. И он говорит в этом своем предисловии, после того, как восхваляет Аллах субхану ва та'аля, говорит: я просмотрел эту книгу, эту акиду, изложенную в лаконичной, краткой форме, очень ценную, которую приготовил, этот труд составил наш брат, выдающийся ученый, шейх Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин. Я прослушал ее полностью, прослушал. Шейх ибн Баз, мы знаем, да, он в начале жизни был зрячий, да, но потом потерял зрение. То есть последние годы, то есть уже потом он был слепой. Так я прослушал ее полностью и нашел ее, то есть нашел эту акиду, содержащую убеждение Ахль-Сунна валь-Джамаа в вопросе таухида Аллаха субхана ва тааля, в вопросе его имен, атрибутов, в вопросе имана в ангелов, веры в ангелов, писания, посланников, последний день, предопределения. И говорит то, что шейх Саймин прекрасным образом составил эту книгу, осветил в ней все эти темы, она будет очень полезна. То есть упомянул в ней то, что в чем нуждается каждый талиб аль-илм, то есть каждый искатель знания и каждый мусульманин вообще. Особенность этой книги, что шейх сначала, шейх Усаймин, рахимахуллах, написал небольшой текст, краткий текст акиды, который состоит из нескольких десятков пунктов, в которых излагается кратко акида Ахль-Сунна валь-Джамаа, убеждение Ахль-Сунна валь-Джамаа. Потом сам же шейх на уроках, да, он сам же потом дал шарх, то есть дал комментарий к этим пунктам акиды. Сам же потом растолковал и изложил уже более подробно. Хорошо. Поэтому мы будем изучать, иншаллаху тааля, таким образом. То есть мы будем брать предложение из самого вот этого сокращенного текста акиды, да, а потом уже давать каждому пункту пояснение. Понятно, да? То есть есть текст акиды основной, потом идет к нему уже что? Пояснение, разъяснение. То есть каждый пункт берется, и потом к нему дается разъяснение. Таким образом, иншаллах, мы поступим. Тоже, иншаллаху тааля, сегодня мы разберем предисловие, то есть начало только этой акиды, на тех листах, которые вам розданы. Краткое изложение, краткое послание шейха Усаймина, рахимахуллах. Краткое оно по форме, но оно очень емкое по своему смыслу, потому что содержит убеждение Ахль-Сунна валь-Джамаа в вопросе атрибутов Аллаха субхана ва тааля, сифатуллах, и в том, что связано, убеждение связано с Йаумуль-Ахир, то есть с последним днем, и все остальное, что будет затронуто в тексте этой акиды. Сначала шейх говорит о Аксаму Таухид, то есть о видах Таухида, о частях Таухида и о доводах. На это, говорит он, знает, что ученые, рахимахуллаху тааля, они разделили Таухид на три вида. Таухид Рубубия, Таухид Улухия, Таухид Асма ва Сифат. То есть три вида: Таухид в господстве, Таухид в поклонении, Таухид в атрибутах, в именах и атрибутах Аллаха субхана ва тааля. Это наиболее известно из классификаций Таухида. Существует также классификация, в которой таухид делится на два вида, да, как мы говорили. Это таухид в чем? Фильма'рифати валисбат, то есть таухид в знании и утверждении, включает в себя что? Таухид рубубия и таухид асма ва сифат, то есть знание об Аллахе и утверждение его атрибутов. Итак, таухид аль-ма'рифати валисбат, таухид знания и утверждения. И второй вид таухида называется «филькасды ваппалаб», то есть таухид в намерении, хорошо, и в просьбе. То есть здесь какой значит таухид имеется в виду? Таухид или улухия? То есть между этими двумя классификациями фактически нет противоречий. Да просто здесь первый вид таухида включает два вида таухида. Таухид рубуби и таухид асма ва сифат. Почему ученые разделили таухид вот так на три вида или три части? На основании чего? На основании исследования ими религиозных текстов. Текстов Курана и Сунны. Они провели это разделение. И на основании, и указания, вернее, на все эти три вида таухида существует в Куране в одном аяте. Аллах Субхану Та'аля говорит в суре Марьям. В суре Марьям говорит Аллах Субхану Та'аля. Раббу ссамавати валь ард ва ма бейнахума фа'будху вастабир аля ибадати хал та'ламу лаху самия. Этот аят содержит все три вида таухида. Раббу ссамавати валь арды ва ма бейнахума, Господь небес и земли и того, что между ними, это указание на какой таухид? На таухид ар-рубубия. Раз он, Господь небес и земли и того, что между ними, фа'будху, то поклоняйся ему. Поклоняйся ему одному, вастабир ибадати, и будь терпелив в поклонении ему. Это указание на какой таухид? Таухид в божественности, в поклонении. Таухид ар-рубубия или таухид ар-ибада. Поэтому сказано «Халь та'ламу лаху самия» – «Знаешь ли ты ему одноименного и подобного?» Это указание на какой таухид? На таухид «Аль-Асма и Вас-Сифат». Все три вида таухида. «Раббу ссамавати валь ард ва ма бейнахума» – это таухид рубубия. Таухид в господстве, единство Аллаха в господстве. «Фа'буду вас-сабир ибадати» – это «Поклоняйся ему и будь терпелив в поклонении». Это таухид какой? Ибада в поклонении Аллаху Субхану ва Тааля. Хал та'ламу лаху самия, знаешь ли ты ему одноименного? Это таухид, единственность Аллаха в именах и атрибутах. Потому что слова «знаешь ли ты ему одноименного» или «знаешь ли ты ему подобного», то есть «знаешь ли ты ему подобного» в атрибутах и одноименного его имена Субхану ва Тааля. Некоторые, это сура Марьям, 65 аят. Можно услышать подчас такие возражения или такие упреки, что откуда вот это разделение таухида на три части, откуда это разделение таухида на три вида, это бид'а, это новшество в религии. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, от него ничего не передано, чтобы он разделял таухид на три вида. Хорошо. А раз не передано от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это, а вопрос касается религии, значит, это бид'а. И начинают порицать это. Более того, начинают говорить, что это разделение таухида на три части, что эту вещь придумали, говорят, придумал Ибн Таймия первый, и никто до него об этом не говорил. Хорошо, так говорят. Либо говорят ваххабиты, они придумали это разделение таухида на три части. Хорошо. Мы говорим, что это разделение таухида на три вида, на три части. Мы сказали, что ученые провели его, исследуя Куран и Сунну, исследуя те и учитывая те противоречия, которые возникли со стороны некоторых групп к определенным видам именно таухида. Может быть, у него в области таухида рубубия все нормально, хорошо его убеждение. В области улухия тоже нормально. Но заблуждение в вопросе таухида аль-асма ва сифат, имен атрибутов Аллаха субхану ва тааля. Как это было? Это разделение, это не что-то новое. И не Ибн Таймия тот, который первый это сделал. Это было еще сначала. То есть древние, первые, самые ученые, они, которые провели это разделение. Доказательство этому служит то, что это встречается разделение в Тафсире Абу Джафара Табари, рахимахуллаху тааля. То есть в Тафсире Табари встречается это разделение. Тавхида на три части. И вот в Сирии, в других книгах тоже. Это встречается у Ибн Мундаха тоже. В словах Ибн Баттала тоже встречается это. У Ибн Абдуль-Барра тоже встречается это разделение таухида. Это классификация таухида. И у других ученых тоже оно встречается. У ученых Ахлюль-Хадис, у ученых Ахля-Сунна ва-Джама. То есть людей, которые придерживались пути праведных предшественников. Всегда ученых, то есть изначально у древних ученых возникло это. Если Ахлюль-Бид'а, то есть еретики утверждают, что это классификация какая-то новая, ее придумал Ибн Тейми, то это мы говорим, что ошибка. Да, это неверно так говорить. И сказать на то, что раз Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям от него не передано такое разделение Таухида на три части, почему вы разделяете Таухид на три части, мы скажем, что много таких вещей есть вообще, которые классифицируют ученые, которые упорядочивают ученые. Хорошо. Тех классификаций, которых не было во времена Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям. Для чего делают они, ученые, это? Это не переходит за рамки разъяснения. То есть цель этого разъяснить, цель этого приблизить к пониманию людей. Поэтому упорядочивают, поэтому классифицируют. То есть это не выходит за рамки чисто этого, то есть разъяснительных целей. Те, которые делят таухид на три части, они что-то добавили к религии? Нет. Или что-то, наоборот, убавили из религии? Нет. Или отрицают что-то, что установлено в религии? Нет. Хорошо. Или, наоборот, принесли что-то, чего нет в Куране и в Сунне? Нет. Они на основании Курана и Сунны, изучив тексты Курана и Сунны, они извлекли оттуда наличие этих трех видов таухида. Хорошо. Зачем? Потому что в умме появились группы, у которых были заблуждения. И эти заблуждения касались либо вопросов имен атрибутов Аллаха, либо вопросов поклонения. Хорошо. Поэтому возникла нужда вот в этой классификации. То есть в чем именно у них заблуждение? Сказать в таухиде будет недостаточно, потому что не во всем таухиде, а в одной из частей таухида у них возникли заблуждения. И если следовать этим упрекам, признать их правильными, тогда придется тогда сказать, что вообще всякая классификация, всякое перечисление в религии, оно неуместно, но это будет чушь. Тогда можно сказать, нельзя говорить, сколько рукнов у намаза, нельзя говорить, намаз имеет столько-то шартов, никах имеет столько-то условий, хорошо, или столько-то рукнов, и так далее, или столько-то ваджибов, или хадж имеет столько-то рукнов, хадж имеет столько ваджибатов. Это издревле ученые делали это, и это не является беда. Делали это для чего? Цель одна. Чтобы объяснить людям, чтобы упростить для них изучение религии. Только для этого. Хорошо? И это хукм его, то есть суждение об этих вещах, вот такое деление, или упорядочение, классификация. Хукм его, или суждение, что это василя, то есть это средство. Это средство, а не какое-то новый изобретенный путь, не какое-то добавление в религию. Это просто средство. И ученые никто не утверждает, что вот эта классификация, это как текст Курана и Сунны, это как довод шариата, там, учить это и говорить это ибада, хорошо, это текст несет такой же хукм, как шариатский довод, хорошо, нет. Говорят, что это василя, то есть это просто средство для изучения религии, но не самоцель. Поэтому все это, несомненно, разрешено. То есть деление таухида на три части, или деление упоминания, там, сколько ваджибов в намазе, сколько шартов в намазе, сколько рукнов в намазе и так далее. Все это можно и разрешено. И это из разряда чего? Аль-васаиль, то есть средств. Средств и приближения для понимания человека. И чтобы дать возможность талибуль-ильм охватить информацию, охватить религиозное знание себя в рассудке. Подобные примеры этого, то есть указание на то, что так делать хорошо, чтобы люди запоминали лучше, понимали лучше, это есть в сунне Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям. Достаточно вспомнить хадисы. Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что сабатун, семь категорий людей, хорошо, которых Аллах покроет своей тенью, в тот день, когда не будет иной тени, кроме его тени. Зачем Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям говорит, семь категорий людей, которые? Чтобы приблизить понимание, чтобы человека сразу раз получилось такой охват в голове, в разуме. Ага, охватил он сразу, ага, семь, и он сразу будет помнить. Или Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям говорит, талясу ля юкаллиму Аллаху йаум аль-кияма. Ля юкаллимухум Аллаху йаум аль-кияма. Три категории людей, с которыми не будет разговаривать Аллах в судный день. Для чего? Чтобы, опять же, человека, для него было легче запомнить и понять это, и усвоить легче было. Тоже своеобразная классификация, передана от Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому эти возражения по поводу деления таухида на три части, которые очень много можно услышать от противников таухида сегодня, хорошо, это беспочвенные совершенно возражения. Так что касается таухида рубубия, то, как мы говорили уже раньше, никто не отрицает его своим сердцем. Никто из людей не отрицает таухид ар-рубубия, то есть единственность Аллаха в господстве. То, что Аллах – это Господь, что этот мир создан одним Господом, который управляет этим миром. Никто из людей не отрицает это. Даже тот, который отрицает это внешне, внутри он все равно это признает. А отрицает внешне почему? Из-за высокомерия. Но высокомерие, которое не приносит никакой пользы, потому что не меняет суть. Все равно он признает сердце. Хорошо. Пример этого кто? Фараон. Фараон, который отрицал наличие Раб, наличие Господа у этого мира. И что он сказал? Я его аль-маля, о знать, ма алимту лаку мин илахин гайри. Я не знаю для вас иного Бога, кроме меня. Но это отрицание его наличия Раб, наличия Господа, это только отрицание чем? Языком. Отрицание языком. Он отвергает это языком, будучи убежденным в сердце, что на самом деле не так. И доказательство это в Коране, в суре Намль. Аллах Субхану Таля говорит: «Ваджахаду биха, вастейканатха анфусухум гульман ва улува». Они отрицали, отвергали знамение Аллаха языком. Но их сердца были убеждены в них, отрицали они только гульман ва улува из-за беззакония, из-за несправедливости и высокомерия. И Муса, алейхиссалям, обратился к фараону, его знать, и что сказал? لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَوْلَا إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرِ. Ты знаешь точно, о фараон, что эти знамения ниспосланы Господом небес и земли, как ясные знамения от Аллаха. Ты точно знаешь это. Фараон отрицал это. Внешне, мы сказали, никто из людей внутри не отрицает. Если человек убежден в сердце, что это не так, то мы скажем, что это или не человек, или вообще не имеет разума. Хорошо. Это что касается тех, кто отрицает таухид ар-рубубия. Что касается таухида лулухия, то здесь обстоит дело иначе. Таухида лулухия, его отрицают некоторые люди даже, у которых есть какие-то интеллектуальные способности. Хорошо, которые имеют какие-то умственные способности и, казалось бы, довольно развитый интеллект. Хорошо. Акль, разум, он бывает акль идраки и акль иршади. То есть разум постигающий, познавательный разум. И бывает разум сознающий, сознательный. Вот это второй есть истинный разум, собственно. И человек может быть у него постигающий разум. То есть он много знает, у него много информации, хорошо. Он может что-то понимать там в технике или в физике или в чем-то, но у него нет акль иршади, то есть нет сознающего разума, у него нет его. И он поэтому отрицает что? Тавхида улухия, то есть необходимость поклоняться единому Аллаху Субхану Тааля, единому Творцу, поклоняться ему одному, они не понимают этого. Наподобие кафиров курайшитов. Кафиры курайшиты, свидетельство Кур'ана, свидетельство священного Кур'ана, что курайшиты, кафиры, они признавали Тавхид ар-рубубия. Это свидетельство Кур'ана, которое мы изучали. Да? Кто? Так они признавали Тавхид ар-рубубия. Они скажут, скажи, кому принадлежит небеса и земля, и то, что между ними, и те, что в них, они скажут Аллаху. Но вместе с этим они отрицают Тавхид ар-рубубия. Отрицали Тавхид ар-рубубия. Собственно, из-за которого был послан Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, и все другие посланники, из-за которого были ниспосланы небесные книги, и доказать, что это сурат аль-анбия. Сурат аль-анбия говорит Аллах Субхану Тааля, что «Вама арсална мин каблика мин расуль», и мы не посылали до тебя ни одного пророка, ни одного посланника, «илля нухили», не внушив ему что? Что? Что? регулировать, регулировать. Мы все не записываем. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Что нет божества. Мы не посылали до тебя ни одного посланника без того, чтобы не внушали им. Нет божества, кроме меня, достойного поклонения, поэтому поклоняйтесь мне. То есть поклоняйтесь Аллаху Субхану ва Тааля. Сура Аль-Анбия. Это что касается отрицающих Тавхид аль-Улухия. Что касается Тавхид аль-Асма ва Сифат, то здесь уже вопрос еще более сложный. Почему? Потому что Тавхид аль-Улухия, Тавхид аль-Рубубия. Что есть многие группы, которые признают оба этих тавхида, но заблуждаются в вопросе тавхида аль-асма ва сифат. Сам по себе тавхид аль-асма ва сифат, то есть единственность Аллаха, обладание его именами, его атрибутами, признаются всеми мусульманами. Но некоторые из групп, которые относят себя к мусульманам, которые, мы сказали, признают тавхид аль-улухия, признают тавхид аль-рубубия, они, признавая в общем тавхид аль-асма ва сифат, между тем часть из тавхида аль-асма ва сифат отрицают. Некоторые из них делают то, что называется та'тиль. Некоторые делают тамсиль. Та'тиль и тамсиль. Что такое та'тиль? Та'тиль от глагола аттала. То есть делать что-то бездейственным. По сути, отрицание. Отрицание какого-то атрибута Аллаха Субхану ва Тааля. Хорошо? Другие делают тамсиль. Тамсиль, то есть уподобление атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля атрибутам творения. Таким образом, люди, относящиеся к мусульманам, в вопросе атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля делятся на три части. На три части. Первое – это кто? Ахлю та'тиль. То есть люди, которые делают та'тиль, то есть опустошают атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, отрицают их. У Аллаха нет руки, под рукой подразумевается что-то. Хорошо? Это другое, власть. Это та'тиль, отрицание атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. Вторая группа – ахлю тамсиль, то есть люди уподобления, люди уподобляющие атрибуты Аллаха атрибутам творения или наоборот. Это ахлю тамсиль. И третья группа – это ахлю хадис, ахлю сунна валь джамаа, люди хадиса, люди сунны валь джамаа. Это те, которые утверждают, подтверждают атрибуты Аллаха Субхана ва Тааля, в отличие от кого? От муаттилитов, которые делают та'тиль, отрицание атрибутов Аллаха. Но утверждают их, подтверждают в том виде, который сообразен величию Аллаха Субхана ва Тааля, соответствует величию Аллаха Субхана ва Тааля. В отличие от кого? От мумассиритов, которые уподобляют атрибуты Аллаха атрибутам творения. Хорошо? Поэтому ученые были вынуждены разделить тавхид на три части. Потому что кто-то отрицает, что тавхид аль-улухия, кто-то отрицает вопрос, связанный со асма ва сифат. Кто-то противоречит в этом вопросе, кто-то, наоборот, согласен в этом вопросе и так далее. Поэтому мусульманская умма, включая ахлю сунна и включая ахлю бида, хорошо, вся мусульманская умма, и та часть ее, которая является ахлю сунна, и та часть ее, которая является ахлю бида, но бида их, то есть их ересь, не достигла уровня чего? Куфра. То есть они еще остаются мусульманами. Их бида еще не достигает уровня куфра. Такие. Хорошо. Они подтверждают тавхид ар-рубубия, подтверждают тавхид ар-улухия, но в вопросе асма ва сифат, в вопросе имен атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля, здесь что? Начинается много всяких неправильных разговоров. И здесь разделились на множество разных групп. Поэтому ученые, они вынуждены были составлять большие труды, и много трудов, посвященных вопросу имен и атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому мы, собственно, изучая это, и это послание тоже, оно во многом посвящено именно вопросу чего? Имен и атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. До этого мы с вами больше делали упор на что? Сначала на основы акиды, когда изучали салясату руссу. Три основы. Потом мы больше делали упор, когда изучали акиду тавхид, на что? На какой тавхид? На тавхид аль-улухия. Хорошо? Здесь уже более широко затронем вопрос асма ва сифат, то есть вопрос имен и атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. И перейдем к самому тексту акиды. Хорошо, говорит автор рахимаху Тааля. Вся хвала Аллаху, Господу миров. Альхамдулиллахи Раббиль Алямин. Альхамдулиллахи Раббиль Алямин. Валя акибату лиль муттакин. Благой конец принадлежит богобоязненным. Валя удвана илля аля валимин. А посягательство возможно лишь на беззаконников. Так начинает он текст акиды. Альхамдулиллахи Раббиль Алямин. Мы будем разбирать каждое предложение, каждую фразу, да, в этой акиде, иншаллах, давая ей объяснение, что это значит. Альхамдулиллахи Раббиль Алямин. Вся хвала Аллаху, Господу миров. Аллах Субхану Таля так восхваляет себя в начале своей книги. Сура Аль-Фатиха. Альхамдулиллахи Раббиль Алямин. Потом сказано, Валь-Акибату Лиль-Муттакин. Благой конец принадлежит богобоязненным. Аль-Акиба. То есть Аллах Субхану Таля, он, который в Коране указывает на то, что благой конец или итог, результат всегда все равно принадлежит кому? Богобоязненным. И победа за ними все равно. Аллах Субхану Таля говорит об этом в Суре Гуд. Он говорит, Тилька мин анбай аль-гайби нухиха илейк. Это те вещи, относящиеся к скрытому, которые мы тебе открываем и внушаем, и Мухаммад, посылаем тебе откровение о них, ма кунта та'ламуха, ты не знал об этом, анта валя каумака мин кабляна, ни ты, ни твой народ, не знали об этом раньше. Фасбир, инна лакибат аль муттакин. Поэтому ты терпи, потому что поистине благой конец, и победа, и итог всегда за кем? Аль-акиба. Она за кем? За богобоязненными. И Аллах Субхана говорит, инна лакибат аль муттакин. Поистине, то есть инна это частица чего? Частица утверждения. То есть человек обязан, если он богобоязненный, ждать от Аллаха Субхану Та'аля облегчения и просвета, и избавления. Обязан ждать от Аллаха Субхану Та'аля улучшения, не отчаиваясь ни в коем случае. Раз ты боишься Аллаха Субхану Та'аля, то знай, что будет итог за тобой. Будет благой конец за тобой. Хорошо? Может быть, человек... То есть это аят не означает, что человек обязательно увидит при жизни это. Может быть, не увидит. То есть это не является условием. Может быть, человек призывал к истине в этой жизни и умер, не увидев благой конец. Потому что бывают такие люди, которые призывают к Аллаху Субхану Таля, а потом умирают, их мучают, истязают, и они умирают. Бывает такое. Хорошо. Но этот человек потом, после смерти, он вкусит. Вкусит что? Благой конец. И в этом мире будет благой конец. Все равно благой конец в этом мире будет за ним. Он умрет, но потом истина восторжествует. И то, что он оставил здесь и знания, оно потом будет наследоваться поколениями. Люди будут вспоминать его добрым словом и делать за него дуа. И Аллах Субхану возвысит его поминание среди людей. Все равно благой конец будет за кем? За ним, за богобоязненным человеком. Аль-акибату лиль-муттакин, так говорит Аллах Субхану Тааля. Потом автор говорит, благой конец принадлежит богобоязнен, а посягательство возможно лишь на беззаконников. То есть удван. Удван, посягательство. Удван, здесь посягательство какое? Посягательство в ответ на беззаконие. Только так. Изначально от мусульманина, от верующего человека не может исходить что? Посягательство и агрессия. Не может исходить. Потому что изначально агрессия и посягательство со стороны мусульманина это зульм, это несправедливость, а мусульманин не может этого делать. Хорошо? Потому что человек, который совершает несправедливость и беззаконие, он не может обрести счастье. Но если это посягательство, удван, делается в ответ на вульм, на беззаконие, для того, чтобы остановить это беззаконие, для того, чтобы осадить беззаконие и несправедливость, в таком случае оно требуется. Хорошо? Аллах Субхану говорит об этом в суре Аль-Бакара. Говорит, фаля удвана или аля валимин. Нет посягательства ни на кого, кроме как на беззаконников. Хорошо. И если совершает беззаконие несправедливый, в ответ твое посягательство должно быть что? Такое же, но не больше. Хорошо, бимисли. Аллах Субхану говорит, а кто посягнул на вас, то посягайте на них подобным тем, чем они на вас посягнули, не переходя рамки. Хорошо. Мы посягаем на него не из-за того, чтобы причинить ему несправедливость и беззаконие. Нет, это для чего? Чтобы устранить, наоборот, беззаконие. Дальше говорит: «Вашхаду ля илляха илляллах вахдаху ля шарика лах, аль-малику аль-хакку аль-мубин». Свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха Единого, у которого нет сотоварищей, царю истинному, явному или разъясняющему. Так свидетельствую «Ашхаду». Ашхаду. Что такое шахада? Что такое свидетельствую? По-арабски ашхаду свидетельствую. Значит, я подтверждаю что-то сердцем выражая это языком. Это шахада. Подтверждаю что-то сердцем, выражая это языком. То есть шахада – это произнесение того, что у тебя в сердце. Это шахада по-арабски. Если ты, например, в суде свидетельствуешь, что этот человек, ему обязан тот другой человек, ему должен, например, хорошо, то ты свидетельствуешь языком то, о чем хочешь выражать твое сердце, что у тебя в сердце. Хорошо. Почему не выбрано слово «подтверждаю»? Например, почему не «акарра», почему не «ухирру анна уля иллях илляллах»? Подтверждаю, что нет божества, кроме Аллах. Потому что слово «шахада», слово «ашхаду», слово «шахада», оно такое, что оно несет еще дополнительный смысл. Ты говоришь то, о чем у тебя в сердце, «шахада», как будто «шугу», то есть как будто ты видишь то, что ты говоришь. Хорошо? То есть он говорит своим языком о том, что у него в сердце, да, так, как будто он шахид, как будто он присутствует там, вот когда это было, или видит то, о чем он говорит. Поэтому я свидетельствую, что нет божества достойного, кроме Аллаха. Не просто ты подтверждаешь это, но так, как, что, без всяких сомнений, как будто ты это видишь своими глазами. От слова шахада, юшахида, то есть видеть, лицезреть, быть свидетелем чего-то. Понятно. А свидетельство, что нет божества достойного поклонения, ля иляха илляллах. Мы говорили ля иляха илляллах, смысл его правильный какой? Ля ма'буда хаккун илляллах. Ля ма'буда хаккун илляллах. То есть нет объектов поклонения, кому можно поклоняться, хаккун, истинных. Истинных, кроме Аллаха субхану тааля. Для тех, кто изучает арабский язык, мы говорили, что ля это что? Частица отрицания, у него есть Иля, это здесь исму, ля, то есть подлежащее. Вот ля, но должно быть сказуемое. Сказуемое в арабском языке мы говорили, когда оно ясно, то оно не употребляется, оно подразумевается. Здесь подразумеваемое сказуемое какое? Нет божества существующего, кроме Аллаха. Здесь подразумеваемое сказуемое хабар, это что? Существующий, как говорят некоторые заблудшие? Нет, а какое? Хак, истина. То есть нет божества истинного, кроме Аллаха. Вахдаху ля шарика ля, единого, у которого нет сотоварища. Единого вахдаху, у которого нет сотоварища. Эти два слова, единого, у которого нет сотоварища, это слова, усиливающие смысл ля иляха илляллах. Ля иляха илляллах состоит из чего? Из двух рукнов, из двух столпов. Каких двух столпов? Отрицание и утверждение. Ля иляха. Отрицание наличия каких-то божеств, достойных поклонения, кроме Аллаха. Или Аллах, утверждение того, что поклонение достоин только Аллах. Так вот, вахдаху ля шарика ля, это подтверждение ля иляха илляллах. Употребляется здесь для чего? Подтвердить смысл ля иляха илляллах и усилить его. Вахдаху, это подтверждение чего? Единый, единого, подтверждение чего? Подтверждение какого рукна ля иляха илляллах? Какого столпа ля иляха илляллах? Илляллах, утверждение. Да? Рукна утверждение. Ля шарика ля, нет сотоварища ему. Подтверждение какого рукна ля иляха илляллах? Нафи, отрицание. Отрицание. Хорошо? Дальше сказано, свидетельство, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха единого, у которого нет сотоварищей. Царю аль-малик. Царю аль-малик. Аллах субхану ва та'аля, он малик, царь. И он малик, обладатель. Малик и малик. Хорошо? Царь и обладатель. Поэтому сура Фатиха имеет два варианта чтения. Да? Из тех, которые достоверны. Малики яумиддин и малики яумиддин. И так, и так. Мы чаще читаем какой? Малики яумиддин. Да? То есть царь или обладатель. То есть он царь, владеющий, обладающий. Какое из этих двух описаний Аллаха или качества Аллаха, или атрибутов Аллаха, малик или малик, более сильное, в описании более весомое, более сильное, какое из них? Если кто-то скажет малик, это сильнее, хорошо, это больше, это владеть, владеющий, обладающий. Если скажет, ошибется. Кто-то скажет малик, царь, потому что это царь. Это сильнее в описании, тоже ошибется. Да, тоже ошибется. Аль-Малик, Малик, то есть обладающий, владеющий, может быть, человек обладает и владеет чем-то. Хорошо. И он имеет право, и он распоряжается этим, тем, чем он владеет. Но он не обладает властью царской, то есть не обладает титулом царя. Хорошо, не обладает этим титулом, который имеет что? Общая на всех распространяющаяся власть, да, как в своем титуле. Хорошо? Он имеет что? Он имеет то, что он владеет этим, то, что он может распоряжаться чем-то. Да, это у него есть, но нет у него титула царя. И может быть наоборот, может быть царь, Малик, но у него нет мульк, то есть нет власти, и он не распоряжается. Как, например, то есть может быть такой Малик, такой царь, который не распоряжается, который не является Малик, который не является властителем, который не может распоряжаться тем, не владеет ничем. Как, например, королева Великобритании. Она Малика. Царица, да? Королева. Но она не Малик, она не имеет власти. Она не имеет власти. Не имеет участия во власти. Может быть царь, но его власть, она что, очень маленькая и очень слабая. И он поэтому не Малик. Поэтому мы можем сказать, что может быть Малик, обладатель, властитель, но он не Малик, не царь. И может быть наоборот Малик, царь, но он не является Малик, обладателем власти. Аллах Субхану ва Тааля, он Маликум Малик. Он царь, имеющий власть. Хорошо? То есть оба этих варианта чтения, оба нужно что совмещать и учитывать их вместе. Из имен Аллах Субхану ва Тааля имя Аль-Малик. Хорошо, то есть тот, который обладает высочайшей и верховной властью, выше которой нет власти другой, нет подобной ему власти. Дальше он говорит, царю истинному, аль-хак. Аль-хак, то есть истинный, тот, который заслуживает чего-либо подлинно. Аллах, субхану тааля, он тот, который обладает улюхия, божественностью, и рубубия, господством, поистине, подлинно, хак. Хорошо? Тот, который заслуживает этого подлинно. В отличие от противоположности хакку, что батыль, то есть ложь. Аллах Субхану Таля говорит об этом в суре Аль-Хадж, говорит Субхану Таля, «Залика би анна Аллаху аль-Хак». Это потому, что Аллах, Он истина, «Ванна ма ядруна мин дуни уаль-Батиль». А все, чем они взывают помимо Аллаха Субхану Таля, это батиль, это ложь. Он не имеет права на то, чтобы ему, к нему взывали, к нему обращались. Дальше говорит автор, «Царю истинному явному, явному, мубин». Слово «мубин» имеет два значения. «Мубин» в значении «бейин», то есть явный, явный. Аллах Субхану Тааля, его существование явно для всех, у кого есть разум. Поэтому он «бейин». Никто, у кого есть разум, он не может отрицать наличие Аллаха Субхану Тааля. Оно явное. Поэтому он «бейин». Поэтому говорится в стихе, который мы упоминали, да, уже «фикулли шейин лягу ая тудулю аля аннаху вахид». И во всякой вещи есть знамение, указывающее на то, что Он, Аллах Субхану Тааля, единый Творец. И Аллах Субхану Тааля, то есть мубин в значении каком? Бейин, то есть явный. И мубин в значении тот, который разъясняет. Абана юбину, разъясняющий. Потому что Аллах Субхану Тааля, Он, который разъясняет для нас в Коране и в Сунне законоположение, связанное с акидой, связанное с деяниями нашими, говорит Аллах Субхану Тааля, и мы байенна, разъяснили знамения для людей убежденных. То есть, значит, слово мубин имеет два значения. Каких? Сказано, а также свидетельство, что Мухаммад, раб его и посланник, последний из пророков и имам богобоязненных, да благословит его Аллах, его и его семью, сподвижников и всех тех, кто последовал за ними во благе. Свидетельство, что Мухаммад, Мухаммад, ибн Абдулла, ибн Абдул-Муттолиб, ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة محمد سن عبد الله سن عبد المطلب سن هاشم سن عبد مناف سن قصي سن كلاب قرشي اسلمني قريش هاشمي из рода Исмаиля, алейхиссалям, Исмаила, сына Ибрахима. Он человек, который имеет самое лучшее происхождение из всех. Самый знатный человек по своему происхождению, алейхиссалату вассалям. Благородный пророк, посланник Аллаха и раб Аллаха. Человек самый покорный Аллаху, и как никто поклоняющийся Аллаху. Тот, который больше всех осуществил цель свою, как раба Аллаха, то есть поклонению Аллаху Субхану. Тот, который выстаивал ночью намазы до тех пор, пока не опухали его стопы и не трескалась кожа на них. И говорили ему: «Кейфа таснагаза ва кад гафара ляка ма тақаддама мин дзанбика ва таахар». Зачем ты это все делаешь, если Аллах, Он простил тебе твои прошлые и будущие грехи? И пророк Саусалим отвечал: «Фаля акуну абдан шакура». Как же мне не быть рабом благодарным? Потому что Аллах Субхану Тааля, Он, который восхвалил в Коране благодарных рабов. И говоря о Нухе, алейхиссалям, Аллах Субхану Тааля сказал: «Иннаху кана абдан шакура». Поистине он был рабом благодарным. И пророк Саллаллаху алейхи ва саллям хотел достичь этой степени благодарного раба. Поэтому так поклонялся Аллах Субхану Тааля. И он был самый богобоязненный человек из всех. И самый сильный в стремлении к тому, что у Аллаха Субхану Тааля, к награде Аллаха Субхану Тааля. И он Абдуллах, это руком мы говорили, да? То есть столб свидетельства Мухаммаду Расулюллах, что он Абд, что он раб Аллаха. Что это значит? Это значит, что он ничем не владеет для себя и для других тоже. Ни вредом, ни пользой. У него нет никакого права в рубубия, в господстве. Вообще. Хорошо? Он тот, который нуждается полностью в Аллахе. Он тот, который полностью зависит от Аллаха. Он тот, который просил Аллаха и взывал к Аллаху. Он, который надеялся на Аллаха и боялся Аллаха. И Аллах Субхану Тааля приказывает Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, донести до людей эту истину о том, что он не иначе, как раб, зависимый от Аллаха Субхану Тааля. И говорит сура Аль-Араф, что «Кулля амлику ли нафси нафан валя барра». Скажи, я не владею для себя, скажи Мухаммад людям, я не владею для себя ни пользой, ни вредом, илля ма ша Аллах, кроме того, что желает Аллах, кто только будет со мной. «Валяу кунту аляму лгайба ластаксату мин аль-хайр». А если бы я знал, скажи, если бы я знал сокровенное знание, у меня было бы, я имел это знание, то я бы себе больше что? Благо бы приобрел тогда, если бы я знал. Или отвратил бы зло от себя, или приобрел бы больше блага. И говорит сура Ан-Нам тоже, Аллах Субхану приказывает ему сказать: «Куля акулю лакум инди хазаинуллах». Скажи им, о Мухаммад, я же не говорю вам, что у меня сокровищница Аллаха, что я ими владею. «Валя аляму лгайб». И не говорю вам, что я знаю сокровенное знание, которого Аллаха. «Валя акулю лакум инни малак». И я вам не говорю, что я ангел. «Ина таби'у илля ма юха илей». Я только следую за тем, что мне открывается из откровения от Аллаха Субхану ва Тааля. И в суре Джин тоже Аллах Субхану Тааля говорит ему, что скажи Мухаммад: «Кули инни ля амлику лакум дарран валя рашада». Скажи, я не владею для вас ни вредом, ни пользой. «Кули инни ля юджирани мин Аллахи ахадун». Скажи, никто меня не сможет защитить от Аллаха. «Валя наджида мин дунихи мультахада». И я не найду, помимо Аллаха Субхану Тааля, убежище. «Илля баляга». Я только что доношу. Доношу то, что мне открывается от Аллаха Субхану Тааля. Таким образом, Мухаммад, салавату Аллахи вассаляму алейх, он Абдуллах, он раб Аллаха. Это означает, что нет у него никакого участия, никакого права на рубубия. И доли никакой в рубубии, в господстве у него нет на это. А если так, значит, тем более другие. Никто... Те, которые меньше, чем пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, они не владеют для себя, тем более, ни пользой, ни вредом, ни для других тем более. Хорошо, и поэтому выясняется лживость тех, которые утверждают, что те, кому они взывают из-за улия, из-за азизов, из салихов, что они могут принести им какую-то пользу. И дальше сказано: «Ва расулю и посланник Аллаха», то есть это второй рукан, да, свидетельство Мухаммаду расулюллах, второй столб. Второй атрибут Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, что он расулюллах. Тот, который последний посланник, хатам ан-набиин, и печать пророков. Тот посланник, который достиг такого места, которого не достиг никто из людей и даже из ангелов, кроме разве что, может быть, тех ангелов, которые несут трон Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Почему? Потому что в ночь Мираджа Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он достиг места выше седьмого неба, хорошо, достиг того места, где он слышал скрип перьев, тех перьев, которые записывали решение Аллаха Субхану Тааля, касающиеся его творений, то место, куда не достиг этого уровня ни один до пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, и там он разговаривал с Аллахом Субхану Тааля без всякой преграды, без всяких посредников, вернее, без всяких посредников, с преградой, да, но без посредников. Он, который послан ко всем людям и джинам, Аллах Субхану Тааля дал ему наивеличайшее знамение, потому что он дал ему такое знамение, которого не было ни у кого до него, а именно что? Священный Коран. Аллах Субхану Тааля говорит в Коране по этому поводу в суре Аль-Анкабут. Паук, говорит Аллах Субхану Тааля, «Калю ля уля унзили алейхи аятами рабби». Они неверные говорят, вот бы, если бы мы были не спосланы какие-то чудеса, знамения от Аллаха. «Кулинна маля аяту индаллах». Скажи, я не распоряжаюсь знамениями Аллаха. Аллах, у него знамение. Что дает, то дает Аллах Субхану Тааля. А не по вашему заказу. Хорошо. «Ва инна мана назиру мубин». Я только увещеватель мубин, разъясняющий. Хорошо. Потом Аллах Субхану Тааля говорит, «Авалям яксихим, разве им недостаточно, этим мушрикам, этим неверным, «Анна анзальна алейка китаба ютля алейм», что мы не спасали тебе эту книгу, которая им читается. Достаточное знамение. Хорошо. Такое знамение, которого, если есть у человека сердце, если есть у него понимание, если есть у него слух и он слышит, то он это увидит, это знамение. А если человек отворачивается, говорит, как те, которые были до него, что он скажет, «Хаза сатыру ля увалин», это сказки тех, которые раньше жили. Таким образом, подытожим, мы скажем, что Мухаммад – посланник Аллаха, и он хатым и набиин, последний из пророков. Он тот, который закончилось им и нубува, и рисаля, и посланничество, и пророчество. Почему? Аллах Субхану Тааля говорит, «Ва хатым и набиин», и завершающий пророк, или говорит «Хатам ан-Набиин», печать пророков, то есть тот, который все уже в конце, когда ставится печать, все, после этого уже ничего нет. Хорошо? Кто-то может сказать, ну, может быть, он последний пророк, но не сказано же, что он последний посланник. Мы скажем, нет. То, что он последний пророк, означает, что он последний посланник. Почему? Потому что пророчество более широкое понятие, чем посланники. Потому что каждый пророк, каждый посланник, он пророк. Не каждый пророк посланник. Хорошо. И если отрицается, что будут пророки, что будет после Мухаммада, то тем более не будет посланников. Хорошо. И пророк, салям, указывает на это в хадисе, что он печать пророков, то, который завершает цепь пророков. И он говорит, что из имен его Аль-Акиб, когда он говорит в хадисе, «Ана Мухаммад, Ана Ахмад, Я Мухаммад, и Я Ахмад, и Я Хашир», и говорит, свои имена перечисляет пророк Мухаммад, салям, среди прочих имен говорит, «Ана Акиб». Акиб тот, который идет вслед. Все, за ним уже нет пророков. Хорошо? Говорит хадис, алейхиссалату вассалям, что я пример мой. Это как если вот человек построил замок, построил красивый дом, дворец. Хорошо, и люди подходят и любуются этим дворцом. Говорят, какой красивый замок. Но почему не хватает вот этого кирпича? Хорошо, этого одного кирпича не осталось, чтобы закончить это строение. И пророк Саусам сказал, «Ана тилькаллябина», «Я этот последний кирпичик». Хорошо, то есть он, который завершил цепь пророков, и им закончилось пророчество от Аллаха Субхану Тааля, откровение от Аллаха Субхану Тааля, вплоть до судного дня. И мы недавно упоминали, да, историю Умэймен, когда пришел Абу Бакр, взял Умара, рады Аллаху Тааля, они пошли к Умэймен, Умэймен женщина, про которую пророк Саусам говорил про нее, что «Умаймен умми бада умми» – это моя мама после моей мамы, то есть как вторая мама. Они после смерти пророка Саусам уже решили пойти навестить, да, Умаймен. И увидели, что она плачет. И сказали, почему ты плачешь? Разве ты не знаешь, что то, что будет для пророка Саусам в том мире, лучше, чем здесь было у него? Она говорит, я плачу не потому, что я не знаю, что там для него лучше, чем здесь. Но плачу потому, что прервалось откровение после него. Все, вплоть до судного дня больше не будет приходить от Аллаха Субхану Тааля откровение с небес. Субханаллах, тот, кто понимает, великое горе. Тот, кто понимает, когда умирает ученый, истинно испытывает горе. Почему? Потому что он понимает, что такое происходит от смерти ученого. Хорошо? Пусть Аллах хранит их. Поэтому, если кто-то утверждает после него, что он пророк, то этот человек совершает куфр великого Аллаха Субхана Тааля и называет, показывает свою ложь, свое неверие в священный Коран. Дальше сказано, и так он последний из пророков и имам богобоязненных. Имам богобоязненных, имам, то есть предводитель, тот, который впереди идет всех других, для этой уммы и для других умм тоже. Поэтому, когда Аллах Субхану Тааля совершил Исра, то есть перенос Мухаммада, алейхиссалату вассалям, из Мекки в Медину, то там он в Бейт-уль-Макдис, то есть в Иерусалиме, да, в мечети Масджид-уль-Акса, там совершил намаз, он во главе что? Всех пророков был имамом. Поэтому он имам всех муттакин, то есть всех богобоязненных. Муттакин, богобоязненных, то есть те, которые боятся Аллаха Субхану Тааля каким путем? Путем выполнения его приказов и оставления его запретов. И дальше сказано «Саллаллаху алейхи ва аля алихи ва асхаби ва ман таби'ун би ихсанин ля йаумиддин». И да благословит Аллах его и его семью, и его сподвижников, и всех тех, кто последует за ними во благе до судного дня. «Саллаллаху алейхи да благословит его Аллах». Что такое «да благословит его Аллах»? Что такое «саллаллаху алейхи»? Саллаллах, да, что такое саллаллах? Что значит благословит его? Высказывают разные тафсиры этого, что значит саллаллах, хорошо? Лучшее, что высказано по этому поводу, то, что сказала Абуль Алия. Тоже сказал Абуль Алия. Он сказал, саляту ла аля расули, санау алейхи фил малейл а'ля. Благословение Аллаха Мухаммада, его посланника, это то, что он восхваляет его, то есть отзывается о нем хвалою, в высшем сонме, то есть среди высших ангелов. Там Аллах Субхану Тааля хвалит Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И это есть благословение Аллаха Мухаммаду. Когда мы говорим саллаллаху алейхи ва саллям, мы просим, что салят Аллаха для Мухаммада, алейхиссалату ва саллям. Что значит салят? Мы сказали, это то, что, чтобы Аллах похвалил Мухаммада, алейхиссалату ва саллям, среди высшего сонма. Некоторые говорят, что салят, благословение, это рахма, это милость Аллаха Субхану Тааля. Скажем, что это мнение, оно слабое. Почему? Потому что все ученые единодушны, что можно говорить про человека рахимахуллах. Пусть помилует его Аллах, пусть будет ему рахма. Но многие из них, то есть разногласия, можно ли говорить про человека саллаллаху алейхи вассалям. Помимо Мухаммада, конечно, и помимо пророков, да? Можно ли так говорить? Если бы это было одно и то же, не было бы разногласий, во-первых. Во-вторых, потому что Аллах Субхану Тааля говорит в Коране про тех людей в Суре Бакара, которые проявляют терпение, когда постигают их какое-то горе, говорит «Уляйка алейхим салавату мин раббихим ва рахма». Они те, над которыми благословение Аллаха и его рахма, и его милость. Раз есть союз «вау», то есть союз «и», мы говорили, когда раньше изучали, да, предыдущие книги, что союз «и» означает, что смысл его, что это уже что-то другое. Когда два слова связываются с союзом «и», то это что? Означает, что это разные вещи, раз они соединяются с другим союзом «и». Значит, рахма и саля, то есть милость и благословение, это не одно и то же. «Ва аля али», и да пребудет благословение его над ним и над его аль, над его семьёю. Кто это его семья? Его семья здесь имеются в виду его последователи. Его последователи. То есть, все те, которые последовали за Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям. Это правило, что если слово «алю» – «семья» упоминается отдельно, в одиночестве, или упоминается со словом «асхаби», то есть с подвижниками, «салавату Аллахи алейхи ва аля алихи ва сахби», хорошо, со словом «сподвижники», если так, то под словом «аль» – «семья» имеется в виду кто? Последователи его, Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Доказательство этого – сура Гафир, что говорит Аллах Субхану Тааля по поводу Алю Фираун, то есть семьи фараона. Семьи фараона. Говорит Аллах Субхану Тааля, «Аннару юрадуна алейха гудуван ва ашия». Огонь, которому они подвергаются утром и вечером. Хорошо. «Ва йаума такуму саату адхилу Аля Фирауна ашадда аль азаб». а в тот день, когда наступит судный час, ввергните семью фараона в сильнейшее наказание. Семья фараона имеется в виду кто? Только кто его? Дети там? Нет, имеется в виду все, которые за ним последовали. Это доказательство того, что что? Не просто семья, а все последователи Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Если же слово «алю» – «семья» идет в контексте вместе со словом «последователи», то есть будет благословение Аллаха над семьей и последователями, тогда мы будем уже знать, что? Что семья тут имеется в виду именно что? Семья, то есть «ахлюльбей», то есть домочадцы пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Дальше сказано над его семьей, то есть мы сказали, это что имеется в виду? Последователи его. «Ва асхабихи». «Ва асхабихи». «Асхаб» множественное число «сахб». «Сахб» – это общее название для всех сподвижников. «Сахб». Единственное число как? «Сахиб». «Сахиб» или «сахаби». Кто такой сахаби? Кто такой сподвижник? Определение его тот, кто встречался с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, будучи верующим в него и умер в вере. Будучи верующим в него и умер в вере. Если встречался, будучи кафиром с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, то есть не принял ислам, потом принял ислам уже, то это не сподвижник, хорошо? Не относится к категории асхаби. Если был верующий, но умер, например, в виде пророка, потом умер, врит, да, хорошо, вера сумечится, то тоже. То есть это условия. Так, сподвижник тот, который встречался с Мухаммадом, алейхиссалям, даже если не видел его, почему? Почему даже если не видел его? А вот слепой был? Да, потому что может быть слепой. Может быть слепой, как его думал Мактум, например. Хорошо. То есть встречался с ним, будучи верующим, и умер в него, даже если недолгое время совсем он с ним был. Хорошо? Даже совсем чуть-чуть, если с ним был с Мухаммадом, сам будучи верующим в него, и умер в вере, то он уже является сподвижником. Он является сахиб. Это из особенностей пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что человек с ним был чуть-чуть, час, два, день, год, хорошо, и он уже является его кем? Сахиб, сподвижник. Хорошо, соратник. Потому что у других людей, если с тобой кто-то был час или день, он не будет твой сахиб, не будет твой товарищ, не будет твой соратник. Хорошо, это особенность Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Итак, над его сподвижниками и всех тех, кто последовал за ними во благе. Последовал за ними во благе, وَمَنْ تَبِعُمْ بِيْحْسَانْ. Следование за Мухаммадом, алейхиссалату вассалям, табиия, бывает двух видов. Бийхсан и бийсаа. Во благе, хорошо, хорошее следование, правильное, и неправильное следование за Мухаммадом, алейхиссалату вассалям. Таким образом, люди вообще, которые видели сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, или жили тогда, когда они еще были, хорошо, делятся на три вида. Те, которые были табиинами, последователями их, би-ихсан, то есть во благе. То есть и внутри, и внешне они последовали за сподвижниками пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Хорошо. Это они. Были те, которые табиин последовали за ними, но как? Плохо последовали за ними. Хорошо. То есть их следование было плохим. И были те, которые вообще не последовали. Которые вообще не являются табиинами. Хорошо. Поэтому, когда мы говорим «Саллаллаху алейхи, ва алихи, ва сахбихи, ва ман табиум би ихсан», и те, которые последовали за ними, то мы имеем в виду, делая дуа за кого? Те, которые последовали за ними во благе. Те, которые не отступили от их дороги, потому что те, которые отвернулись и ушли с их дороги, мы за них не делаем, потому что они ничего не заслуживают из этого дуа. А те, которые плохо последовали, последовали, но не во благе, хорошо? То за них, мы говорим, это дуа касается их в той степени, в какой они последовали. Хорошо? وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين